Анна Винкельман. Лучший из невозможных миров. Философские тропинки к абсолюту. Предисловие. Мой первый научный руководитель однажды сказал мне: «Если в области философии ты случайно выразил то, что кто-то уже написал, можно только погладить себя по голове». Эту идею можно развить и сказать, что по голове вообще-то можно и постучать. Можно еще побиться ей о стену или стол. Ни одна философская задача или ее решение не станут от этого ни больше, ни меньше. В философии, как сказал Фридрих Шеллинг, дух трудится уже тысячелетия. Только все же, даже если истина достигнута, каждому пришлось бы в себе самом отыскать и пройти весь путь к ней с самого начала. Содержание этой книги многим уже известно или было известно, однако у нее необычная для философского текста форма. Если в кантовской «Критике чистого разума» есть только главный герой, разум и его судьба, то в этой книге есть еще и несколько второстепенных. Главный герой — это читатель. В отличие от Канта, меня интересует не только его разум, сколько душа, или, как ее называет Шеллинг, внутреннее небо человека. Интрига текста в том, что главный герой еще не знает, что произойдет с главным героем. Дойдет ли он до конца и изменится ли, как в гётовском романе «Воспитание», проходя этот путь. Второстепенных героев три. Их задача — повлиять на главного героя, показать ему различные перспективы на жизнь и мир. Самая важная из них — перспектива абсолюта. Первый из героев — Фридрих Шеллинг, немецкий философ, всю жизнь отвечавший на главный вопрос: почему нечто, а не ничто? Вопреки представлению, что философия не дает однозначных ответов, Фридрих Шеллинг его все же сформулировал. Но то, как он это сделал, и главный герой книги об этом скоро узнает, только показывает, что однозначных ответов много, и с этим фактом придется смириться, а то и искать в нем вдохновение. Второй герой — странник Каспара Фридриха. Его путешествие туда и обратно, из Платоновской пещеры на самые вершины гор, будет напоминать читателю, что истина всегда где-то посередине, а где середина — в пещере, в горах или на дороге — мы не знаем. Если ответы есть, то только у главного героя. Третий персонаж — это рассказчик. Неизвестно, самый ли лучший, но единственный, имеющийся у меня самой пример того, что занятия философией могут в прямом и переносном смысле спасти жизнь. Рассказчик много плачет и много смеется. Все не как у Спинозы, хотя она никогда не скажет вам ничего, что не поняла уже наверняка. Как и жизнь, сложная и многослойная, эта книга имеет начало и конец. Как и в жизни, главный герой не запомнит ни то, ни другое. Он запомнит что-то свое. Хотя в каждом из фрагментов второстепенные герои отвечают за то, чтобы сюжет не развалился, всегда нужно помнить, что связать фрагменты — задача главного героя. Если это не получается, нужно просто идти дальше, как и в жизни. Эта книга не учит философии. Я скорее надеюсь, что главный герой чему-то разучится и станет смелее и свободнее. Я также не верю ни в то, что философии можно научить, ни в то, что есть такая философия, которая может изменить мир. Однако его могут изменить те, чей мир изменила философия. Ее я всегда буду определять как некоторую дистанцию, которую мы можем занять по отношению ко всему миру и описать ее. Название книги только на первый взгляд носит полемический характер. Когда-нибудь всем нам выпадет возможность убедить Лейбница в том, что он всего лишь забыл поставить частицу «не». Но можно ли ругать великого философа за опечатки? Книгу я посвящаю своему дедушке Александру.